Глава 17. Я стою перед окном, наблюдаю, как рассвет начинает освещать улицу. Ветер раскачивает деревья, создавая завывающий звук, который так хорошо перекликается с моим внутренним состоянием. Сердце все еще не утих, гнев, смешанный с болью предательства. Почему все, что я считала искренним и настоящим, оказалось фикцией? Я отхожу от окна и открываю чемодан. Надо разобрать вещи, пойти позавтракать и решить, что делать дальше. В дверь номера кто-то стучит. Сердце сжимается. Я еще не открыла дверь, но знаю, кто это. «Соня, открой, пожалуйста». Голос Руслана приглушенный, но уверенный. «Я только сейчас прочитал твое сообщение. Нам нужно поговорить». Я замираю, чувствую, как слезы снова подступают к глазам. Сделав глубокий вдох, я подхожу к двери, но не открываю. «Уходи. Я не хочу с тобой говорить». Мой голос дрожит от напряжения. «Соня, послушай меня. Да, я совершил ошибку. Я должен был сразу тебе все рассказать». «Но не рассказал!» — кричу я. Руслан как будто не слышит меня, продолжает. «Я не должен был участвовать в этом с твоим отцом, но я сначала хотел предложить тебе фиктивные отношения, чтобы решить твою проблему. А потом я понял, что хочу настоящих отношений с тобой». Его голос тоже немного подрагивает. Хочется поверить в его искренность, но я слишком расстроена из-за вчерашнего. Кричу: «Уходи, я тебе не игрушка, так со мной поступать!» «Ты не игрушка, ты мое сокровище», — говорит Руслан громко, и у меня внутри все звенит от услышанного. И я все равно не сдаюсь. «Последний раз прошу тебя, уходи! Ты был в сговоре с моим отцом, я больше тебе не верю!» «Но ведь я делал это ради тебя!» Я хотел помочь тебе, хотел, чтобы ты была свободна, чтобы твоя жизнь была только твоей. Я сжимаю кулаки. Свободна? Ты говоришь о свободе, заключая с моим отцом соглашение, словно я вещь? Я яростно поворачиваю ключ в замке и распахиваю дверь. Ты думал, что можешь все решить за меня? Руслан стоит на пороге, уставший, но, как всегда, спокойный. Он стойко встречает мой гневный взгляд и шагает вперед. Я люблю тебя, Соня, и да, я ошибся. Но то, что я чувствую, это не договор, это не часть сделки. Я бы никогда не пригласил бы тебя на свидание, не поцеловал бы вчера, если бы не был уверен в своих чувствах. Его слова пробирают меня, никак не ожидала услышать признание в любви. Я вижу искренность в его глазах, но не могу так легко простить и поверить в то, что он говорит. Я не верю. Откуда взялась любовь вдруг? Уходи, Руслан, пожалуйста. Я отступаю, не позволяя ему меня обнять. А еще я не хочу, чтобы он видел, как мои губы сжимаются, чтобы сдержать слезы. «Я не могу простить тебя», — говорю и отворачиваюсь от него. Я чувствую спиной, что он как будто хочет еще что-то сказать, но он делает шаг назад и молча удаляется. Дверь закрывается с тяжелым стуком. Я обхватываю себя руками, опустившись на диван, и даю волю слезам. Мой разум кричит, что я все сделала правильно, но сердце разрывается на части. После этого ужасного разговора я весь день сама не своя. Хожу, брожу по городу, завтракаю в сомнительной забегаловке, затем лежу у телевизора. Ночь тоже тревожная. Легла рано, а уснуть не могу. Время тянется медленно. Мысли о Руслане, о его признании, о том, что все это могло быть правдой, терзают сердце. На тумбочке внезапно вибрирует телефон. Я поднимаю его и вижу имя — Руслан. «Что?» — отвечаю резко. «Василиса пропала». Его голос низкий, полный тревоги. «Она сбежала ночью. Ее нет в постели. Ты случайно ее не видела? Я подумал, вдруг она могла пойти к тебе. Хотя вряд ли она знает, где ты. Вот черт! Зря тебя разбудил, прости». Мое сердце стучит быстрее. Я вскакиваю с кровати, хватаю одежду и одеваюсь. «Нет, не видела. Где она может быть?» «Я не знаю, я уже обыскал все в округе. Теперь проверяю ее друзей, но пока ничего». Судя по голосу, Руслан борется с паникой. «Я помогу тебе ее найти, сейчас приеду». Я быстро вызываю такси и вылетаю из номера. Мы встречаемся у старого парка, куда Василиса любила ходить. Руслан выглядит изможденным, в глазах его буквально светится беспокойство. «Как это вообще произошло? Что случилось?» – спрашиваю. Руслан пожимает плечами и качает головой. «Я не знаю. Я сказал, что ты заболела, но она не поверила. Твердила весь день, когда ты вернешься, а потом вот. Открыла сама входную дверь посреди ночи и убежала. Я услышал шум и проснулся. Она не может быть далеко. Я стараюсь сохранять спокойствие». «Давай проверим парк», — предлагает Руслан. Я киваю. И вот мы идем одни в пустом ночном парке. Заглядываем под каждый куст. Руслан тяжело вздыхает, остановившись у одного из фонарей. «Ее здесь нет. Скажи, а ты не отдавала ей ту фотографию? Ну, ее матери?» Я поворачиваюсь и смотрю на него удивленно. «А это здесь при чем? Ее же мать умерла!» «Нет, кто тебе сказал? Она жива!» Шокирует меня Руслан.